Глава 21. Ямы. Скалистый остров был сущим адом. Пересеченная местность — пустошь, состоящая из скал, валунов и истоптанного песка. Но поверхность земли блестела, намекая на находящиеся глубоко внизу руды и минералы. Здесь не росло ни дерева, ни кустика, лишь жесткие сорняки, которые прорастали то тут, то там. Это был торговый остров, где люди обменивали то, что у них было, на то, что они не могли произвести самостоятельно. Еду, воду, практически все что угодно. Раш обошел невысокие скалы, которые скрывали корабли из виду, и подобрался поближе к карьерам. Факелы горели всю ночь, они освещали глубокие вырытые в земле ямы. Глубоко в пропасть уходили лестницы, и там, внизу, от восхода до заката трудились рабы. Они копали до тех пор, пока не натыкались на скальную породу, а затем находили новое место для раскопок. Что будет делать король Лакс, когда выкопает весь остров? Найди другое хобби. Раш опустился на колени и осмотрел местность. Здесь было несколько сторожевых башен, и на каждой по одинокому стражнику, которые, еле волоча ноги, ходили туда-сюда. Они наверняка считали свою работу бессмысленной. Никто никогда не пытался сбежать. Неподалеку находился каменный замок, где стражники спали и собирались по окончании своей смены. Там также были клетки для содержания заключенных, которые работали недостаточно усердно. Хорошая взбучка заставляла их ускорить темп. «Куда сначала? К стражникам на башнях?» «Да». «Хорошо. Я буду держать ухо востро». «Ты кого-нибудь чувствуешь?» «Нет». «Тогда все должно пройти без проблем». «Я могу ощутить дракона только тогда, когда его разум открыт. В ином случае я ничего не почувствую». «Я оптимист, поэтому буду надеяться на лучшее». «Как скажешь». Пригибаясь к земле, Раш приблизился к первой башне и лег на живот у основания лестницы. Он поднял голову и посмотрел на стражника на соседней башне. «Тебе нужно действовать быстро, иначе они могут заметить отсутствие других стражников». «Знаю». Раш ждал, когда стражник отвернется. «Так, иди». Раш поднялся на ноги и быстро, но в то же время бесшумно поднялся по лестнице. Он остался под верхней ступенькой и бросил взгляд на сторожевой пост. Стражник стоял лицом в его сторону. «Так, подожди». «А как насчет другого стражника?» «Он поворачивается в эту сторону». «Дерьмо». Раш поднял голову и проверил еще раз. Стражник отвернулся. «Так, иди». Раш залез внутрь. Стражник осматривал территорию и не замечал Раша, который, пригнувшись, стоял прямо за ним. Раш перегнулся через край и увидел, как второй стражник отвернулся. Наконец-то. Он поднялся на ноги и свернул стражнику шею. Тот рухнул на землю. «Так, иди». «Надоел уже со своими «иди и жди». «Как же я тогда должен тебе помочь? Просто придумай что-нибудь новенькое». Он высунул голову и посмотрел на другого стражника. Тот смотрел в другую сторону, поэтому Раш двинулся к лестнице. «Ладно, иди. Извини, лучшего способа сказать не придумал». Раш ухватился за края лестницы, соскользнул вниз и, перебежав к следующей башне, сразу же лег на землю. «Всего их должно быть с десяток, и чем больше мы убьем, тем заметнее будет их отсутствие». «Если до этого дойдет, с парочкой я смогу справиться и в бою, так что это не должно быть проблемой». «Тогда принимайся за дело». «Иди, иди, иди». «Заткнись». Раш бежал, а следом за ним четверо солдат. «Стой, стой, стой!» Раш остановился, чуть не свалившись в огромную яму, которая не была освещена факелами. Он повернул в другую сторону и продолжил бежать. «Ладно, сейчас ты и правда помог». «Отлично. Они все бегают за тобой вместо того, чтобы подать сигнал тревоги». Раш остановился и обнажил свой меч. Развернувшись на месте и рассекая лезвием воздух, он полоснул первого стражника прямо по шее. «Отлично». Тот опрокинулся и упал в яму. Остальные трое подошли одновременно и окружили его со всех сторон. «Слева». Раш провернул меч в руке и отразил удар, прежде чем тот успел на него обрушиться. Этого стражника он пнул в грудь, отправив его в яму вслед за первым. Двое других оказались куда лучшими мечниками и были облачены в тяжелые доспехи. Их клинки мелькали то тут, то там, а их ноги находились в постоянном движении. Металл лязгнул о металл, но в результате все обзавелись лишь мелкими царапинами. «Давай, ты можешь и получше! Разве ты не видишь, что тут повсюду ямы?» Раш блокировал еще один удар, затем повернулся к другому стражнику и прицелился ему в шею. Но Раш промахнулся и, потеряв преимущество, оказался оттеснен назад. «Позади тебя яма!» Раш продолжал защищаться от новых атак и наносить удары по их доспехам. «Яма! Я знаю!» Пятки Раша уже свесились с края, и он оттолкнул стражников так сильно, как только мог. Одного он ударил ногой в грудь, и тот отшатнулся, но другой в ответ тоже ударил Раша. «Мы должны перевоплотиться, иначе тебе конец. Жди!» Вдруг стражники рухнули на землю, и чья-то рука протянулась к Рашу и схватила его за ворот рубашки. На него смотрела Лайлок, все еще сжимающая в руке окровавленный кинжал. «Ты сильно задерживался». «Спасибо, что предупредил. Извини, сосредоточился на тебе». Лайлок потянула его за собой подальше от ямы. Запыхавшийся Раш вложил свой меч в ножны. Он был весь в поту, несмотря на то, что стояла ночь, было жарко. Здесь всегда было жарко. Кузницы работали без остановки, измельчая руду на более мелкие кусочки. «Какого черта ты здесь делаешь? У меня просто было плохое предчувствие. А остальные?» «Они не знают, я улизнула». Раш раздраженно вздохнул. «Это не входило в наши планы». «А ты бы предпочел разбиться насмерть, упав с высоты 50 футов?» «Я мог бы перевоплотиться. Очевидно, ты старался этого избежать. Иначе давно бы уже это сделал. Просто признай, что я спасла твою задницу. Она меня бесит». «Раш, приятно снова тебя видеть». Этот громкий голос эхом отразился от сторожевых башен и сотряс землю у них под ногами. А затем среди ям воцарилась жуткая тишина. Раш уже знал, кто это был. Ему даже не нужно было смотреть. «Лайлок, тебе нужно бежать», — сказал он. «Нет, я остаюсь. Просто делай, как я говорю», — прошипел он, толкая ее в плечо, прежде чем повернуться лицом к говорившему. Облаченный в тяжелые черные доспехи и в окружении своих лучших людей, прямо к нему направлялся генерал Ноус. Его хищная ухмылка была скрыта сталью шлема, с каждым шагом раздавался глухой удар о землю. «Нам нужно взлететь! Лайлок, скажи ей, чтобы она забиралась верхом!» Генерал Ноус отступил в сторону, и Раш увидел огромный арбалет со стрелой, которая могла бы пронзить Флэра насквозь. Они заняли позицию, и стоило Рашу перевоплотиться, как эта стрела полетела бы прямо в дракона. «Что мы будем делать?» «Я должен с ним сразиться. В схватке Ноус не станет меня убивать, но если мы взлетим, он убьет нас обоих». Как только Лайлок поняла, что происходит, она замолчала и отошла за Раша. Генерал Ноус остановился в нескольких футах от него и обнажил свой клинок. Его темные глаза, две лужицы черного масла, впились в Раша. «Без твоего дракона ты уже не такой храбрый, не так ли?» Раш, выдержав его взгляд, медленно обнажил меч. Вокруг горели факелы, ночь стала пугающе тихой, и напряжение было слышно лишь в их головах. «Ты сможешь сделать это, Раш, я с тобой! Тихо!» Раш поднял свой клинок, приглашая к атаке. Сжав свой меч, генерал Ноус замер, и его ликование было ощутимым. «Пусть победит лучший генерал!» Он сделал выпад с молниеносной скоростью, удивительной для его размеров. Удар был сильным. Этот удар предназначался не для того, чтобы просто ранить Раша. Ноус намеревался его убить. Всю свою сосредоточенность и энергию Флэр отдавал Рашу. Раш был готов к нападению. Своим мечом он заблокировал меч Ноуза и, плавно пригнувшись, нанес ответный удар. Он шагал по грязи, чувствуя, как именно расположены ямы. Разум Флэра создавал мысленный образ его окружения, чтобы он мог видеть больше, чем противник. Генерал Ноус опустил свой меч и тихо рассмеялся. «Неплохо», — Раш молчал. Он был сосредоточен на своих движениях и не обращал внимания на его слова. Генерал, глядя на него сверху вниз, помолчал, затем начал атаковать еще яростнее. Раш был готов. Он встречал каждый удар своим и отбрасывал генерала Ноуза назад, прямо в сторону одной из ям. Флэр увеличивал силу ударов своим разумом. Он давал Рашу использовать всю его силу. Мечи танцевали в свете пламени, отражая горящий в факелах огонь. К Каждые несколько секунд раздавался лязг металла о металл. Оба мужчины выкладывались по полной, оба тяжело дышали от напряжения. Раш собирался его убить. Генерал Ноус оказался на краю ямы в полушаге от того, чтобы разбиться насмерть. «Приведите девчонку!» Его люди обогнули Раша и направились к Лайлок. Судя по взгляду генерала Ноуза, тот улыбался. «И убейте ее!» Раш скрипел зубами. К лицу прилила кровь. Дрожащий от напряжения рукой, он держал меч, которым давил на меч Ноуза, толкая его в яму и медленно приближая к смерти. Лайлок закричала. Раш последний раз толкнул со всей силы и, развернувшись, побежал к Лайлок. Генерал Ноус рассмеялся, и этот смех следовал за Рашем по пятам. Раш подбежал к Лайлок, к ее шее приставили меч, по лезвию текла кровь. «Нет! Сзади!» Раш, подняв меч, развернулся на месте, но он промахнулся. Генерал Ноус ударил его ногой в грудь и опрокинул в грязь. «Вставай!» Генерал Ноус топнул ногой, целясь ему в грудь. Раш откатился в сторону. Лайлок снова закричала, всхлипывая. «Игнорируй ее!» «Я не могу! Игнорируй ее, или мы проиграем!» Раш поднялся на ноги и поднял меч. Не обращая внимания на крики Лайлок, он сосредоточился на подонке, у которого не было чести, который скорее пойдет на обман, чем проиграет в честном бою. Генерал Ноус опустил свой меч. «Сдавайся!» Он кивнул своим людям, и те подтащили Лайлок к нему. Кожа на ее шее была рассечена, и из пореза капала кровь. «Ты проиграл», — сказал Раш. «Но я все еще жив, не так ли?» «Потому что ты жульничал». «Я победил. Вот что я сделал». Он схватил Лайлок за волосы и потащил к себе, намереваясь убить ее своими руками. «Сдавайся, или она умрет». Лайлок не двигалась. Прямо к ее горлу было прижато лезвие. «Не надо, Раш». Генерал Ноус сильнее прижал к ней свой клинок, и ее крики прорезали ночь. «Позволь ей умереть. Я не могу. Она ничего для тебя не значит. Она рисковала своей жизнью, чтобы нам помочь. Если она умрет, ты сможешь его одолеть». Генерал Ноус внимательно смотрел на Раша, готовый в любой момент еще сильнее прижать к Лайлок свой меч. «Прости, Флэр, у меня нет выбора. Это все ее вина. Неважно, я больше не такой человек». Он опустил свой меч. Генерал Ноус отпустил волосы Лайлок и тоже опустил меч. Выпрямившись в полный рост, он победоносно посмотрел на Раша сверху вниз. «Заприте ее. «Мы же договорились». «Я сказал, что оставлю ее в живых. Я не обещал ее отпустить». Генерал Ноус двинулся вперед и столкнулся лицом к лицу с Рашем. Его меч был в ножнах, но в воздухе витало обещание насилия. «Нет!» — закричала Лайлок, когда они потащили ее в замок. Генерал смотрел на Раша, его глаза бегали то туда, то сюда. «Ох, Раш, как долго я этого ждал!» Раш выдержал его пристальный взгляд. Он стоял с прямой спиной, не выказывая никакого страха. Генерал Ноус отошел в сторону и кивнул людям, стоявшим на заднем плане, 12 мужчинам в доспехах, которые были готовы выполнять приказы. «Бросьте его в темницу. Посмотрим, сколько времени он продержится перед тем, как сломаться». Под землей со всех сторон, окруженный камнем, он был словно те мертвые тела, что оказались похоронены в ямах. Как только ямы упирались в скальную породу, их закапывали вместе с теми людьми, что погибли под палящим солнцем от обезвоживания, от полного истощения. Их кости оказались заперты там навечно. Раш сидел на стуле, поставленном посреди большой камеры, в углу которой поселилась крыса. Стояла прохлада, и во влажном воздухе витал запах смерти. В этом месте расстались с жизнью уже многие люди. Он еще не разделил эту участь, но уже мечтал об этом. Его запястья и лодыжки были скованы металлическими цепями. Ему ничего не оставалось, кроме как ждать. «Ты должен был позволить ей умереть!» «Ну, я этого не сделал, хватит об этом». «Что они собираются с тобой сделать?» «Чего бы это ни стоило вернуть меня на сторону добра, как они это называют?» «Если мы перевоплотимся, то разорвем оковы на твоих запястьях и лодыжках». «И что потом?» «Когда они спустятся сюда, сожжем. «Они уморят нас голодом. Флэр, нам не выбраться, не в этот раз». Тишина. Раш уставился в стену, он был разъярен тем, что всех подвел. Флэр заговорил снова. «Я не могу снова туда вернуться». Раш закрыл глаза, и его захлестнула боль. «Я лучше умру». Он сделал глубокий вдох и проглотил комок в горле. Попытка унять боль в теле и ослабить всепоглощающее чувство вины. «Мы что-нибудь придумаем, хорошо? Они не станут меня убивать, должен быть какой-то выход». «Надеюсь, что это так». На лестнице послышались шаги, и вскоре показался генерал Ноус. Стражник открыл дверь и впустил его внутрь. Лязгнул металл, дверь закрылась, и остался лишь скрежет сапог по камню да звук капающей воды откуда-то издалека. Генерал схватил другой стул и придвинул его ближе, всей своей огромной тушей опустился прямо перед Рашем. Шлем оказался снят, обнажив большую голову и толстое лицо с кривыми зубами за безумной улыбкой. Раш смотрел прямо перед собой, и его лицо было подобно камню, который был здесь повсюду. «Генерал Раш!» — Ноус приподнял руки. «Во всей своей красе!» «Сейчас просто Раш!» «Да теперь ты никто!» Пристальный взгляд Ноуза скользил по его телу. «Просто человек, сидящий в клетке, словно собака». «Переходи к делу». Не было пытки хуже, чем разговор с этим дикарем. Он откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Твой отец отдал определенные приказы, и я обязан следовать им, хоть и не согласен. Твоя измена должна быть наказана смертью». «Похоже, сегодня мой счастливый день». Генерал Ноус долго смотрел на Раша своими маслянисто-черными, полными разочарования глазами. «Как только я передам тебя твоему отцу, он подарит мне моего собственного дракона. Но если я снова сделаю из тебя послушную игрушку, то смогу выбрать любого, какого захочу». «Нет». При мысли о том, как жесток Ноус будет к дракону, которого заставит с собой слиться, желудок Раша обожгло кислотой. К горлу подступил комок, и он тяжело сглотнул. «Я отправил наших гонцов к королю и его приближенным. К тому времени, когда они прибудут, ты должен быть готов. Должен быть готов извиниться и присягнуть на верность королю Лаксу навечно и выполнять его приказы, как хороший сын, которым ты и являешься». «Нет», — генерал медленно кивнул. «Так и думал, что ты это скажешь». Мгновенно вскочив на ноги, он направил костяшки своих огромных рук прямо Рашу в лицо. Удар был такой сильный, что стул опрокинулся, и юноша рухнул на пол. Генерал Ноус схватил стул и резко опустил вниз, разбивая на щепки прямо о Раша. Раш не издал ни звука, не изменился в лице. Ему в грудь уперлось колено, а еще собственные скованные руки снова и снова били его по лбу. Вскоре Раш потерял сознание. Но перед этим он услышал, как кричит его дракон. Раш лежал на каменном полу. Прохлада успокаивала его раны. «Я в порядке, Флэр». Каждый вдох давался с трудом, весь пол камеры был в крови. Генерал Ноус приходил каждый день и в попытках добиться своего избивал до потери сознания. «Нет, не в порядке». Засыпать было тяжело. Боль была слишком сильной, чтобы сон приходил больше, чем на несколько минут за раз. С каждым ударом его тело слабело. Головная боль не проходила. «Просто сделай, что они говорят». «Никогда». «Тогда они, в конце концов, тебя убьют». «Тогда, наверное, я умру». «Раш». «Ты не понимаешь, Флэр. Даже если я соглашусь, на Ноузе все не закончится». Когда сюда прибудет мой отец или кто-то из дядь, они накажут меня за все то, что я сделал. Если я сдамся, это ничего не изменит, лишь доставит им удовлетворение. Флэр молчал, но Раш чувствовал, как ему горестно. Я справлюсь. На лестнице послышались шаги, но на этот раз людей было двое. Стражники открыли двери, затем стук ботинок с металлическими набойками возвестил о присутствии генерала Ноуза. «Ты еще не устал?» Раш остался лежать на земле, он уже почти превратился в труп. «Думаю, ты устал больше, чем я». «Прекрати!» Генерал Ноус занес ботинок и сильно пнул его в живот. Раш был так слаб, что даже не мог откатиться в сторону. Он застонал, но остался неподвижен. «К тебе, посетитель!» Раш повернул голову и, взглянув в дверь камеры, увидел яркие красные одежды, зловещую улыбку и такие же темные волосы, как у всей родни. «Красный, не твой цвет, дядя». «Племянник. Такой же умник, как всегда». «Ага». Раш оттолкнулся от пола и, борясь с болью во всем теле, прислонился к стене. «Итак, что привело тебя сюда?» «Решил наверстать упущенное». Он никак не мог успокоить дыхание, верный признак того, что у него было сломано несколько костей. «Перестань их провоцировать». «Нет». Наместник подошел ближе. Мантия колыхалась в такт его шагам. «Истон все еще потрясен тем трюком, что ты выкинул. Мои подданные все еще боятся, что ярко-красный дракон обрушит огненный дождь с небес и всех их сожжет. Им и следует бояться». Он прищурился. «Я намереваюсь найти твою подружку-полукровку, особенно теперь, когда ты расскажешь мне, где она». «Он сделал больно красотке». Раш отчетливо помнил шрамы на ее спине, синяки по всему телу, пытки, которым она подвергалась из-за него. Боль вдруг отошла на задний план, и ярость взяла над ним верх. Теперь он жаждал смерти дяди даже больше, чем отца. Наместник опустился перед ним на колени. «Перейдем сразу к делу или разомнемся для начала?» «Я бы начал с разминки». Дядя разочарованно вздохнул. «Ты никогда не был силен в экономии времени». «Закрой свой рот и не открывай его!» Раш сжал руки в кулаки, от ярости перед глазами встала красная пелена. Он хотел перегрызть ему горло и скормить его флэру. «Он сделал больно красотке. Он заплатит». «Да, обязательно заплатит». «Скажи мне, где она?» Раш покачал головой. «Понятия не имею». Наместник бросил на него скучающий взгляд. «Тебе следовало бы подумать немного усерднее». «Уже подумал». «Уверен, через несколько секунд ты изменишь свое мнение». Раш притих, его сердце начало бешено колотиться. «Потому что ты превратишься в своего дракона, а я буду его мучить». Раш резко вздохнул. Ему словно нож вонзился между ребер. То, что сказал дядя, было просто чудовищно. «Я собираюсь срезать с него чешую и отрезать когти. Я буду продолжать резать до тех пор, пока ты не скажешь мне то, что я хочу знать. И тогда я отрежу ему крыло». Побагровев, Раш постарался выкинуть из мыслей возникшую в его сознании картинку ужасных пыток дракона, которого он любил больше всего на свете. «Этого никогда не случится, потому что я не перевоплощусь». «Когда ты будешь на волосок от смерти, он перевоплотится, чтобы тебя спасти». «Нет». «Именно так он и сделает», — наместник ухмыльнулся. Он знал, что уже победил. «Но мы можем всего этого избежать, если ты просто скажешь мне то, что я хочу знать». Казалось, Раша разрезали на две равные части. Он должен был защищать и Кору, и Флэра. Стиснув зубы с дрожащими руками и невероятной тягой к убийству, он смотрел прямо в глаза своему дяде. «Что нам делать?» Раш проигнорировал своего дракона. «Я не знаю, где она. И мы никогда не перевоплотимся». Улыбка дяди медленно угасла, и в его темных глазах промелькнула тень разочарования. Их родство с королем Лаксом не поддавалось сомнению. Черты лица, волевая линия подбородка — то, как каждая его мысль сразу же отражалась во взгляде. «Это мы еще посмотрим». Раш больше не мог сдерживаться. Он закричал. Раскаленный до красна нож воткнулся прямо между ребер, оказавшись в опасной близости от легких. «Мы должны перевоплотиться!» «Нет! Раш!» Он снова закричал. Тело билось в конвульсиях, погружая острие клинка еще глубже. «Я справлюсь!» «Я никогда не позволю им к тебе прикоснуться». Наместник Истона вытащил нож. От опожжённой плоти шел дым. Раш задыхался, все кости были переломаны, кожа обожжена. Флэр всхлипывал. «Прости, я должен это сделать!» Флэр начал перевоплощаться. Из ниоткуда появилась волна энергии. Его разум расширился, и он сковал Флэра внутри, не позволяя ему превратиться. «Нет!» Наместник снова поднял нож. «Ты же больше не вынесешь». «Он прав. Ты скоро умрешь. «Нет. Отец хочет, чтобы я был жив». «Но твое тело больше так не выдержит». Он снова попытался перевоплотиться. Раши во второй раз обрел контроль и не позволил этому случиться. «Прекрати!» «Нет. Если я позволю им делать это с тобой, то мне будет гораздо больнее, чем сейчас. Я в порядке». «Ты не в порядке». Наместник передал нож стражнику, чтобы он снова раскалил его над огнем. «Все будет хорошо, Флэр». Флэр плакал. «Я больше не могу этого видеть. Слишком больно». «Я справлюсь. Все будет хорошо, я обещаю». Наместнику передали нож. Раскаленная сталь светилась ярко-красным. «Нет!» Он ударил Раша ножом, пронзая плоть. «Нет!» Раш закричал и забился в агонии. Нож вонзился глубоко внутрь, обугливая плоть. «Хватит!» Раш снова забился в конвульсиях. Его внутренние органы кровоточили, но сразу же покрылись рубцами. Флэр вытеснил разум наружу, и словно пушечное ядро он пролетел через Анастилию. Он прорвался сквозь бесконечные слои камня, проломив все до единой преграды, снес входную дверь и попал прямо в цель. «Кора!»